Эдуард. Марина закрыла окна. Как-то сразу опустилась ночная темень. На кухонном столе обнаружила забытый телефон, а на дисплее пропущенный звонок. Эд. Она задумалась перед тем, как перезвонить. Эдик звонит, когда собирается приехать или уже в пути. И она, как правило, этому рада. Но, кажется, не сейчас. Первая реакция – она жутко выглядит. Лицо, наверное, красное, опухшее, волосы как пакля. Надо было раньше подумать о том, чтобы принять душ, помыть голову и ненавязчиво, незаметно подкраситься. Да нет, дело все же не в этом. И не в том, что Марина даже не посмотрела за весь день, есть ли в холодильнике какая-то еда. Просто ситуация с папой такая ужасная и запутанная, что она почти уверена. Эд вообще ничего не поймет. Начнет задавать всякие вопросы по своей простоте, а она не может и не хочет на них отвечать. Странное ощущение. Своими мыслями, догадками и чувствами по поводу случившегося Марина могла бы поделиться только с папой. Только с ним она умеет быть на одной волне. С матерью все получилось только так, как и должно было. Остались досада и злость на себя. Зачем опять дала Вере возможность все оболгать и опошлить? А Эд? Он, конечно, нравится Марине. Он обаятельный и легкий в общении. Он ей очень приятен физически. И Марина бесконечно ему благодарна за то, что он выбрал именно ее. За то, что сам того не понимая, так помог изжить чудовищные комплексы, связанные с болезненной недооценкой самой себя. В сложном подростковом возрасте Марина не только не пыталась преодолевать собственное неверие в свою женскую и человеческую привлекательность для кого бы то ни было, но поступала наоборот. Замыкалась и казалась нелюдимой. Она никогда не забудет свое потрясенное изумление, когда симпатичный стильный парень с красивыми карими глазами познакомился с ней просто на улице и пригласил перекусить в кафе. У него было окно между парами в институте. И он сразу заявил: «Не могу есть в одиночестве. Начинаю давиться первым же куском, ощущая себя гориллой в клетке, на которую пялятся зеваки в зоопарке». А на первом настоящем свидании он назвал ее хорошенькой, чем окончательно покорил ее сердце. Марине хорошо с Эдом, когда все хорошо. Но она вдруг подумала, что совершенно не знает, как он воспримет сложную ситуацию, что может сказать, как поступить. А ее душа за этот день уже так изнылась, измучилась, что больше не вынесет ни горечи новых открытий, ни даже крошечной доли разочарования. Она так и не решила, что скажет ему, когда перезвонит. Раздался звонок в дверь. Это, конечно, он. Марина только туже запахнула халат. В прихожей даже не взглянула на себя в зеркало, не причесала волосы. Просто открыла и впустила Эда. Он так загадочно молчал, застыв у порога, что она не сразу поняла, в чем дело. Рассмотрела и ахнула. Эд держал в ладонях перед собой малюсенького рыжего котенка, мокрого и дрожащего. «Господи, что это? В смысле, кто?» – произнесла Марина. «Я отвечу тебе», – торжественно произнес Эдуард. «Я только что чудом не стал убийцей. Этот тип вовремя пискнул, когда я уже почти опустил на него ногу». «Но как? Почему?» «Да потому что кто-то очень добрый выкинул его на мороз», — охотно объяснил Эд. «Трудно себе представить, что рыжего заморыша мать-кошка родила прямо в сугробе, а сама пошла домой греться. А я иду, такой голодный, тороплюсь к любимой в гости». Только не несу две морковинки за зеленый хвостик. Это из Маяковского, если ты не в курсе. А из-под подошвы, которая еще немного над землей, вдруг отчаянный писк. Успел посмотреть. Два рыжих уха торчат из-под снега. Ты против? Может, у тебя аллергия, фобия, непереносимость блох? Так этот рыжий комок еще не успел ничего набраться, поскольку недавно родился и сохранился в стерильности сугроба. У него даже глаза еще мутные. И как ты поступишь, если я скажу, что страдаю всем перечисленным? Просто, ответил Эд. Выйду и засуну его в тот же сугроб. Типа родину не выбирают. Ёлки, с каким ужасом ты на меня уставилась? Это была шутка, дорогая моя Несмеяна. Нет, конечно, я не палач. Придется отвезти его к другой девушке. Еще одна шутка. Можешь не отвечать. Мне смешно не станет. По крайней мере, сегодня. Эдик, у меня в холодильнике нет ничего такого, что можно дать ослабленному и почти новорожденному котенку. Даже если найдется обычное молоко, сомневаюсь, что им такое можно. Серьезно? Искренне изумился Эд. А мы с Марком так надеялись на твое грудное молоко. Так, терпение Марины лопнуло, как воздушный шар. Очередную дурацкую шутку я вынести не в состоянии. Лучшее, что ты можешь сделать, продолжать цитировать Маяковского. Не зря же у тебя мама литературный критик. У нее должен быть как минимум вкус к слову. Но это явно не то, что передалось тебе. Кстати, почему Марк? Вдруг это девочка? Мне показалось, он так представился, ответил Эд. Если он доживет до момента, когда ты определишь пол, и окажется, что Марк не подходит, можно будет называть Маркой или Марусей. Ты, наконец, решишься принять в свои материнские руки этого хищника, чтобы я мог хотя бы куртку снять и заодно посмотреть, где поблизости можно приобрести какое-то детское питание в бутылочке. Думаю, все младенцы потребляют примерно одно и то же. Да, так у тебя точно никакой жратвы в холодильнике. Тогда мне необходимо всех спасать от голодной смерти. Никто не поспорит с тем, что у меня сегодня день великих свершений. И твоя сегодняшняя непримиримость и воинственное отсутствие чувства юмора ничего изменить уже не смогут. Эдуард нашел то, что искал в своем смартфоне, и не стал снимать куртку. Он решительно отправился в морозную снежную ночь, как первобытный кормилец из пещеры на охоту. Марина, приняв в ладони крошечный комочек жизни, вдруг почувствовала облегчение. Наконец она может сделать что-то, имеющее конкретный смысл. Ведь не существует ничего мучительнее бесплодных терзаний. Они всегда против спасения, в том числе и собственного. Она отнесла котенка в ванную, осторожно протерла полотенцем, смоченным в теплой воде. Потом закутала его в сухое, согретое на электросушилке полотенце. Заглянула в окошко для кошачьего личика и почти с восторгом увидела, что на нее смотрят совершенно не мутные, а очень даже ясные, рыжие, даже янтарные глаза. «Ты ж мой красавец», — шепнула Марина. «Хоть кому-то стало лучше в эту ночь. А вот и наш кормилец пришел». Эдуард совсем справился. Даже умудрился получить полезную информацию у знатоков искусственного вскармливания котиков-грудничков. Они снабдили его бутылочками с питанием и сосками как минимум на неделю. Две пиццы были с пылу с жару, пиво ледяное. Марина в очередной раз убедилась, что ключ, который подходит к сердцам любых людей, называется обаяние. Это не купишь, но и не пропьешь. Надежнее любого таланта. Только поздней ночью на Марину вновь опустилась тьма прожитого дня. Его ужасных событий, тайн и предчувствия самых тяжелых последствий. «Ты даже не дотронулась до меня за весь вечер», — тихо произнес Эд рядом. «Я сам не решился». «Что-то не так, Марина?» «Боже», — благодарно подумала она. «Он заметил, почувствовал. Он, может, и понял бы, но она так и не смогла ничего рассказать». «Эдик, беда у нас в семье. Она настолько большая и непонятная, что я совсем потеряна. Это папа. Можно я сейчас не стану рассказывать? Просто нет сил». «Конечно. Ты только не думай, что я такой придурок, каким могу показаться. Иди ко мне. Я тебя убаюкаю. С Марком у меня получилось. Спит без задних лап. Скажи лишь одно слово. Твой отец жив?» «Да», — шепнула Марина. «Но все плохо». Она растворилась в теплом запахе его тела. Поплыла и даже успела посмотреть очень короткий странный сон. Но вдруг проснулась от неожиданного звука, который потревожил тишину квартиры. Еще не было 6 утра. Ее телефон лежал рядом на тумбочке и точно не звонил. Звук раздался вообще не в спальне. И это не был писк котенка, который сладко спал на ложе из подушки и пледа, которое Марина устроила ему рядом с кроватью на полу, чтобы не страшно было падать с высоты. Она встала, прошлась по комнатам, вышла в холл. А там на столике у вешалки лежал телефон Эдуарда. После минутного перерыва он опять позвонил. На дисплее контакт ВК. Марина успокоилась. Эду мог звонить кто угодно и когда угодно. Он охотно раздавал желающим свой номер и сохранял номера новых знакомых и не особо знакомых людей. Марина уже отвернулась, чтобы уйти в спальню, но что-то заставило ее задержаться и вновь посмотреть на пропущенные звонки. Очень знакомые цифры. Да что же это? На дисплее смартфона Эдуарда светился номер телефона матери Марины. ВК – это Вера Кратова. Допустим, Вера обменялась с ним телефонами, мало ли по какому поводу. Но зачем такая конспирация? У Марины тоже есть телефон матери Эда, но контакт так и называется – «Мама Эда». Та однажды позвонила ей вечером и спросила, не у Марины ли ее сын. Это был единственный их разговор. Но Марина сохранила номер на всякий случай. А что могло заставить Веру звонить парню дочери на рассвете? Если бы случилось что-то еще серьезное для семьи, или даже просто ее блажь, она бы набрала дочь. Марина даже допустила, что мать по какой-то причине не смогла до нее дозвониться. Но она же не знала, что Эдуард ночует тут. Как можно звонить ночью почти незнакомому человеку? Марина точно помнила, когда в первый и, как ей казалось, единственный раз Эдуард встретился с ее матерью. Было это около полугода назад. Марина обустраивала свою новую квартиру и решила съездить к матери за какими-то своими вещами и книгами. В это время позвонил Эд и вызвался ее отвезти. Они вошли в квартиру Веры. Марина представила матери своего парня. Они остались в прихожей, а она пошла в свою бывшую комнату и довольно быстро вернулась с вещами. Они с Эдуардом попрощались с Верой и уехали. Марина опустилась в кресло рядом со столиком в холле и напряженно размышляла. Что за ерунда творится? Мать могла тогда попросить у Эда его номер и оставить свой? Конечно, могла. Она все может. Но зачем? Чтобы контролировать дочь? Чтобы как-то ей вредить? Чтобы выуживать у Эда какую-то информацию о Марине? Да что угодно. Но почему он попытался зашифровать этот контакт? Почему никогда не упоминал, что она ему звонит? И такие совпадения. Беда с папой. Эд приехал практически без предупреждения, а мать звонит ему ночью. Спросить у нее прямо сейчас, раз ей не спится. Потребовать ответа? Абсолютно бесполезно. Вера способна только солгать. Даже без нужды. Спросить у него? Он может отшутиться, как всегда. Не признается же, что, к примеру, обещал Вере что-то узнавать у Марины и сообщать ей. Марина вспомнила, как после той единственной встречи втроем Эдуард сказал в машине. «А вы похожи внешне». Хотя вроде совсем разные типажи. «Интересно, это она вытравленная добела брюнетка? Или ты, светлая блондинка, перекрасившая волосы в сине-черный цвет? А глаза одинаковые, светло-голубые». «Обе крашеные», — ответила Марина. «Мы от природы светло-русые. Но мать всю жизнь кидает то в платину, то в золотистый блонд. А я именно поэтому выбрала и сине-черный еще в школе. Она меня чуть не убила, увидев такое в первый раз». «Поняла, что ты хочешь быть ее противоположностью?» «Я не хочу. Я просто ее противоположность во всем. И в черном цвете мне уютнее и безопаснее на фоне ее фальшивой белокурости». «У вас проблемные отношения?» «Извини, это не вопрос. Не стоит развивать. Просто вырвалась». «А тебе очень идут черные волосы. Как многим женщинам со светлой кожей и голубыми глазами. Это делает тебя яркой и необычной. Но не исключаю того, что ты хорошо бы выглядела и со своими светло-русыми, которые от природы». Вот и все, что Марина знает о знакомстве Эдуарда с Верой. Она никогда не забывает. Где мать, там ложь. Но ей до сих пор даже в голову не приходило, как много тайн может скрывать от нее ее первый и единственный возлюбленный, у которого так хорошо получается роль искреннего и открытого человека».